Книга первая. Рофрага. Собака. Глава первая. Выполняя ежедневный ритуал, Роберто включил компьютер и приготовил себе кофе. Он ненавидел деспотизм своего персонального компьютера, его создателей, а может и саму жизнь, заставляющих ждать и лишающих при этом права на протест. Услышав арпеджио, сопровождающее открытие программы, он подошел к компьютеру, направил курсор к иконке, изображающей маленький желтый телефон, и дважды нажал на левую кнопку мыши. Потом вернулся на кухню, провел разведку в холодильнике, в очередной раз убедившись, что там нет ничего соблазнительного. На самом деле, он отправился на кухню, чтобы справиться с собственным бессилием и нетерпением. Его бесила зависимость от машины, вынуждающие ждать подключения к интернету. У Роберта остановились сложные, знакомые многим интернетчикам, отношения с компьютером. Как и всех, его в большей или меньшей степени в разные дни тяготила эта противоречивая связь, возможная только с любимым существом, когда осознаешь свою зависимость от его желаний, настроений и капризов. Сегодня пока был на высоте. Он загрузил все программы с поразительной скоростью, не издав ни одного странного звука. И, что еще более отрадно, на экране не появилось ни одного из уже ставших привычными предупреждений. Не удается найти файл dxc.frt.dll, хотите найти его самостоятельно? Да. Нет. Диск C не существует. Повторить попытку или отменить. Программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта. Закрыть. Неустранимая ошибка в файле xdefisocity.put. Повторить попытку или игнорировать. Ничего такого. Без сомнения, это был чудесный день. Роберто открыл страничку своего почтового сервера и машинально набрал пароль. Экран мигнул, и на нем высветилось. Здравствуйте, Рофраго. У вас 6 непрочитанных сообщений. Рофраго. Вымышленное имя, под которым ему удалось зарегистрироваться на бесплатном почтовом сервере. Он бы согласился просто на Роберто Собака, но другой Роберто его опередил. Существовал и другой Роберт, и Боб, а также Франциско, и Франк, и Францис. Поэтому он объединил первые слоги двух своих имен и фамилий. Роберто Франциско Гомес. И зарегистрировался как Рофраго. Собака yahoo.com. Роберто отпил глоток кофе и кликнул мышкой на папку входящей. Первый e-mail был от его друга Эмилио из Лос-Анджелеса. Он получил искреннее удовольствие от чтения письма и сохранил его в папке корреспонденции. Второе сообщение было от клиента, который в конце концов решился заказать маркетинговое исследование для нового журнала о кино и театре. Идея была крайне заманчивой. И Роберто отправил письмо в папку «Работа». 2 следующих письма были коварно закравшейся рекламой. Кто-то хотел продать неизвестно что любому подвернувшемуся идиоту, который согласился это купить. Здесь все понятно даже ребенку. Как его бесили эти бессмысленные вторжения в его личное пространство. Он не выносил эти письма так же, как случайные звонки на его мобильный. Вы победили в нашей лотерее и получаете 2 путевки к Чимангу. Вы должны заехать к нам в офис и оставить свои данные, подписать бумаги и дать свое согласие на то, чтобы мы доставили вам на дом, без всяких дополнительных затрат с вашей стороны, ваш замечательный приз. Роберто, не задумываясь, стер эти 2 сообщения и остановился на следующем. Это было письмо от его друга Йошуа. Он внимательно прочитал каждую фразу и представил, как меняется выражение лица его друга, когда он это писал. Они не виделись 100 лет. Роберто подумал, что непременно должен ответить другу длинным письмом, но момент был неподходящий. Он оставил мейл в папке входящей, как напоминание о своем намерении. Последнее сообщение привлекло к себе особое внимание Роберто. Оно пришло неизвестного адреса. carlospool@spicenet.com. В теме сообщения значилось «Посылаю тебе». Роберто подумал, что, наверное, кто-то вспомнил о его визитке, на которой был указан электронный адрес, и решил, что речь идет о предложении работы. «Хм, прекрасно», — подумал он. Он открыл сообщение. Мэйл был адресован некому Фредди. Кто-то справлялся о его делах и пристранно рассуждал на тему некой совместной работы, касающейся психологии отношений мужчины и женщины в паре. Автор подписалась как Лаура. А Роберто не помнил никакой Лауры и никакого Карлоса, которые могли бы ему написать, а тематика послания не имела к нему ни малейшего отношения. Посему он почти сразу заключил, что сообщение пришло ему по ошибке и стер его из памяти. Он выключил ПК и отправился на работу. На следующей неделе он получил второй мейл с адреса carlospool@spicenet.com. Роберто понадобилось меньше 5 секунд, чтобы нажать на кнопку «Удалить». Эти незначительные события не оставили бы никакого следа в жизни Роберто, если бы 3 дня спустя он не получил новое письмо от Лауры под заголовком «Посылаю тебе». Раздраженный, он удалил сообщение, даже не прочитав. Следующее послание от Лауры пришло через 4 недели. Роберто решил открыть его и разобраться, в чем же ошибка. Он не хотел больше испытывать ощущение приятного волнения, которое возникало у него каждый раз при получении нового письма, чтобы смениться разочарованием, когда понимаешь, что оно предназначено не тебе. В послании говорилось: